Я молодел с каждой минутой, нежнее щеками, и глупел мой взгляд. Я перестал удивляться божественному провидению и перестал думать, что со мною случится впоследствии, как не думают дети всерьез о смерти. А потом я более не смог улавливать события, происходящие вокруг. Лишь какие-то их обрывки летали ненужной бессмыслицей в моем мозгу. То я видел развешанные по квартире купальники, сочиненные на стузий, то вдруг слышал заливистый смех, доносящийся с улицы. «Ха-ха-ха-ха-ха!» — взлетало от подъезда. «Ха-ха-ха-ха-ха!» Тогда я бросался к окну, распахивал его настежь и кричал во всю глотку: «Бертран! Любовь моя! Бертран!» А потом опять горячая ладонь моей негритянки и холодная тряпочка на лбу. А потом я услышал ее голос. Это было наяву. Она говорила, что умирает. Она говорила, что пришли последние минуты ее жизни. Она сказала, что честно выполнила свой долг императорской няньки и с лихвой отработала полученную за себя отцом-папуасом кашихонскую сетку. А еще она шептала мне на ухо, чтобы я постарался добраться до России. Там родная земля позаботиться обо мне. Я открыл глаза и увидел ее лежащей на полу. Руки были неестественно вывернуты, а глаза смотрели безжизненно вверх, как будто угадывали через потолок бесконечное небо с его однополыми обитателями. И я заплакал по-детски от первого своего горя, от первой своей потери, прижимая руки к сердцу, словно боялся, что из него выпорхнет душа и вслед за нянькиной устремится в пространство. «Моя Настузя!» — простонал я. «Нянька моя любименькая!» Она лежала недвижимо, умершая на рассвете, оставившая меня одиноким в своем стремлении к детству, и мчалась ее душа безоглядно навстречу Бимбо. И тогда, осознав свое одиночество, испуганный до ужаса, я заговорил, глядя на мертвую негритянку: «Ты плохая! Ты оставила меня одного, а я боюсь, я очень боюсь, понимаешь ли ты? Мама, мама, где моя мама?» А потом я помню пустыню и рыжего верблюда, везущего меня через осыпающиеся пески. А еще потом, как будто что-то вспыхнуло, и разглядел я себя на балконе дворца, в котором когда-то родился. Рядом стоял отец, русский император, взирающий на площадь, украшенную эшафотом. Астролог и звездочет Муслим прислонился к стене, прикрывая от ужаса ладонью лицо. И старуха Беба, занавешенная кашихонской сеткой, икала от волнения. А внизу, в море толпы и улюлюкающей в ожидании экстаза, взмывала на шест государственным флагом моя мать, привязанная за руки и мучающаяся от нестерпимой боли всем телом. Ее рыжие волосы развивались и рождали легкий ветерок в мире. «Мамочка!» — прошептал я с балкона вниз. «Мама!» А палач все тянул за узлы и веревки, выворачивая руки матери из плечевых суставов, то и дело поглядывая на бамбуковые колья, вбитые в землю. И, наконец, руки достигли металлического кольца. Палач укрепил веревку и принялся сверкать на солнце кривым ножом, показывая царскому балкону готовность перерезать канат. Ронял слезы на белое жабо мой отец, император всея Руси. Я судорожно гадал, за что ее так тяжко пытают, ведь она старая, и ее необходимо простить за грехи мою мать, Инну Ильиничну Молокову, государыню российскую. «Ах, мамочка, я тебя прощаю!» — прошептал я. «Прощаю!» «Это не ваша мама», — сказал астролог Муслим печально. «Это чужая женщина». «Как ее зовут?» — занервничал я, всматриваясь в казнь. «Как ее зовут?» — звездочет задумался, припоминая. «Какое-то не наше имя, кажется, Аида или Ида. Да-да». — уверился он. — Ида! — Нет! — заорал я во все горло. — Отмените немедленно казнь! Я приказываю опустить флаг! Отец посмотрел на меня с изумлением, поправил корону и сделал отмашку красным платочком. И тут же стихла барабанная дробь, и воцарилось на площади общее молчание. И только истошные крики павлина разорвали эту покорную тишину, разметали стоячий воздух, возвещая о всемилостивейшем прощении и о безумной радости жизни. Орал победу павлин. Уносилась во вселенную. И толпа вновь заулюлюкала. Теперь уже во здравие спасенной царицы завыла великодушному монарху слава и помчалась снимать с дыбы свою Ильинишну, чтобы отнести российскую матушку на руках в монаршие покои и возложить на царское ложе отдыхать душою и замученным телом. «Слава Эль-Калему!» И тут я оказался на ее постели. Голенький и розовый, и, хлопая пустыми глазами, пускал к полу хрустальные слюнки, тыкая пухлыми пальчиками в рыжую материнскую пятку. И она раздвинула на зов голые ноги, бесстыже раскинула их на север и на юг, открыв мне свое сумеречное лоно настежь, маня им мой туманный взор, притягивая рыжей порослью, слепя алой зарей. И я пополз, пополз неуклюже, из последних сил, дергая лысой головкой и хватаясь за теплые простынки. Я полз к сумеречному лону, и крутилось в моем мозгу последнее слово, последнее в этой жизни понятие — «вход». И, войдя в него туго, растворясь в последней теплой массой, царским семенем, я припомнил образ моей Полин и осознал, что тогда все было не до сроку, все не ко времени хотелось, и что так и должно было быть без входа, а потому умилился последним вздохом и счастливо потерял мысль.